Когда девушка грациозно удалилась, она сказала: «Так, некоторое время она будет занята». Джульетта склонна отвлекаться. Мысли у нее рассеиваются и где-то блуждают. «Трев говорит, вы с ней ровесница, хотя у вас более зрелый вид», — сказал Нат. «Я вижу, вы редко общались с женщинами, да, мистер Нат?» «Ух, боги, я снова допустил ляпсус», — спросил Нат, внезапно разволновавшись, так сильно, что Гленда его пожалела. «Ляпсус — это та самая штука, которую допускают, а потом смущаются, хотя вроде бы все прилично», — уточнила она. «Да». Гленда удовлетворенно кивнула. Еще одна литературная загадка разрешена. «Лучше не употреблять слово «зрелый», если только речь не идет о сыре или вине. Не стоит говорить его женщинам». Она смотрела на него, гадая, как бы задать следующий вопрос, и предпочла спросить напрямик. Обиняки у Гленды получались гораздо хуже. «Трев считает, что ты умер и воскрес». «Полагаю, так оно и есть. Мало кому это удается». «Насколько я понимаю, не удается большинству». «Как ты это проделал?» «Не знаю». «Сейчас, конечно, уже день, но ты не испытываешь тягу к чужой крови или мозгам?» «Нет, только к пирогам. Я люблю пироги. Мне очень стыдно. Этого больше не случится, мисс Гленда. Боюсь, мое тело действовало независимо от воли. Оно требовало немедленного питания». «Трев говорит, ты когда-то был прикован к наковальне». «Да, потому что я не приносил никакой пользы. Потом меня отвели к ее светлости, и она сказала: ты не приносишь пользы, но это не значит, что ты бесполезен. Я научу тебя быть полезным». «Но должны же у тебя быть родители». «Не знаю, я много чего не знаю. Дверь закрыта». «Какая дверь?» «В моей голове. За ней что-то есть, и я не знаю, что. Ее светлость говорит, это нормально». Гленда поняла, что сдается. Да, Нат отвечал на вопросы, но в результате их не становилось меньше. И все-таки она упорствовала, как будто ковыряла консервную банку в надежде ее открыть. «Ее светлость настоящая, правда? У нее замок, слуги и все такое». «О, да. Все такое в том числе. Она мой друг. И она зрелая, как сыр и вино, потому что живет уже давно и не стареет». «Это она отправила тебя сюда и научила тому, что ты сделал с Тревом?» Трев зашевелился на своей подстилке. «Нет», — ответил Нат, — «я читал трактаты мудрецов в библиотеке. Но ее светлость сказала, что люди — своего рода живые книги, и что я должен научиться их читать». «Ну, Трева ты читаешь неплохо. Только учти, не вздумай пробовать эти штучки на мне, иначе больше не получишь ни одного пирога». «Да, мисс Гленда. Простите, мисс Гленда». Она вздохнула. «Что со мной такое? Как только люди начинают грустить, мне становится их жалко». Она подняла глаза. Нат наблюдал за ней. «Перестань! Простите, мисс Гленда». «Ну, по крайней мере, ты повидал футбол. Тебе понравилось?» Лицо Ната просияло. «Да, это было чудесно. Шум, толпа, пение. О, это пение! Оно словно вливалось в кровь. Петь всем вместе. Чувствовать себя заодно с другими. Быть не одиночкой, но частью целого, с общим разумом и целью». Он увидел лицо Гленды и осекся. «А, извините». «То есть тебе понравилось?» — подытожила она. «Видеть эту вспышку чувств было все равно, что приоткрыть дверь духовки. Хорошо, хоть волосы не опалило». «Аура просто необыкновенная». «Не знаю, не пробовала», — наугад ответила Гленда. «Но гороховый пудинг там обычно ничего себе». Постукивание чашки о блюдце и позвякивание чайной ложечки возвестили прибытие Джульетты, или, точнее, чая, который она благоговейно держала перед собой наподобие священного сосуда, а сама влеклась следом, к как хвост кометы. Гленда поразилась. Чай был в чашке, а не на блюдце, и имел вполне типичный для чая коричневый цвет. Как правило, единственный соблюденный критерий, если чай заваривала Джульетта. Трев сел, и Гленда задумалась, как долго он прислушивался к разговору. Допустим, в экстренных ситуациях от него был некоторый прок, и, по крайней мере, он иногда мылся и пользовался зубной щеткой, но ведь Джульетта — особенная девушка, не так ли? Она ждала своего принца. Теоретически, под это описание подходил только Патриций Витинари, но он был слишком стар. И потом, никто не знал, с какой ноги он встанет, если он вообще ложился. Но однажды принц появится, даже если Гленде придется притащить его на веревке. Она повернулась. Нат опять внимательно за ней наблюдал. Что ж, ее книга закрыта и убрана под замок, и никому не позволено перебирать страницы. А завтра она выяснит, что затеяли волшебники. Это несложно. Она превратится в невидимку.